Душка. Это полная противоположность типу, оговоренному ранее. Такой секретарь почти безумно любим всеми сотрудниками, потому что в случае опоздания может скосить минутку-другую в пользу опоздавшего или не сообщать начальнику о том, что кто-то ушел чуть ранее окончания рабочего дня потому, что ему срочно нужно с кем-то встретиться по личному делу. Секретарь знает обо всех деталях личной жизни сотрудников, а все с радостью делятся ими с ним. Такой секретарь – сокровище для любой организации, ведь доброжелательное отношение к сотрудникам не мешает ему с предельной точностью и пунктуальностью исполнять свои профессиональные обязанности.